комнату заливал свет. Белые кружевные занавески были отдёрнуты, и окно оказалось открыто. На кровати рядом с окном никто не лежал, и никто не сидел на стуле рядом со столом, стоящим напротив. В комнату заглянул парень по имени Хиба. Он постучал в дверь, которую начал открывать. «Микаги-сан?» Её там не было. Он не увидел никого и на бледно-зелёном коврике. «Микаги-сан, если ты не выйдешь, я начну искать по комнате!» Тихонько позвав, он на цыпочках вошёл в комнату. Сперва парень заглянул под кровать, но там никого не оказалось. «Странно», — подумал Хиба, бесцельно глядя по сторонам. Он положил руку на кровать Микаги и по-прежнему мог ощутить тепло. Это было тепло её тела. «Такая тёплая», – спокойно подумал парень, перед тем, как торопливо покачать головой. «От этого я выгляжу как извращенец. Нужно прекратить». «Но она тёплая», – подумал Хиба, успокоившись. Мешало ещё то, что парень устал от прошлого сна. Он встал на колени перед кроватью и рухнул на неё верхней частью тела, словно в поклоне. Она была тёплой. Он заметил слабый цитрусовый аромат, напомнивший ему запах её волос. Пролежав так около 10 секунд, Хиба медленно и уверенно поднялся. Он заглянул под стол у себя за спиной, но и там никого не оказалось. Затем посмотрел на стол. Хиба увидел там три вещи. Толстый дневник, толстую красную металлическую ручку и тетрадь японского языка. Тетрадь была с первого года средней школы. На задней обложке, повёрнутой наверх, виднелось имя Хиба Рюдзи. Едва это увидев, он встал. Его лицо смягчилось, и со слабой улыбкой парень повернулся в сторону окна. Оно вело на балкон, но... «Микаги-сан туда не пойдёт, потому что её ноги не очень хорошо работают». И поэтому он приблизился к окну и присел. С одной стороны повёрнутого на запад окна скопились занавески, и в тканевых волнах затонула фигура. Это Микаги. Её белые волосы были растрёпаны после пробуждения, и она завернулась в кружевные шторы, одетая в то же платье, в котором спала. Хиба глянул на её шею. Кожа, видневшаяся сквозь кружева и платье, обладала другим цветом. Часть её цвета оказалась настолько светлой, что почти побелела. И часть почти почернела. Чёрными частями были начертаны сухожилия её шеи. Они обладали той же композицией, что и мышцы под кожей. И верхняя часть её грудины от шеи до груди окрасилась другим цветом. Синим. В её коже был внедрён небольшой синий камушек. Он наблюдал, как синий камень мягко отражает утреннее солнце. Она в таком состоянии уже 5 лет. Её тело, ноги, голос. Хиба немного поник головой. И всё потому, что я не могу её защитить и не могу собрать концептуальное ядро. Его слова тихо упали на пол. Он должен победить. Парень должен одержать победу в бою ради её же блага. Но что произойдёт потом? Что случится, когда сражение закончится? Незнание этого факта вызвало на его лице перемену. Его брови и рот скривились. В то же время Микаги немного зашевелилась. Это было слабое движение. Её веки открылись, а глаза сфокусировались. Хиба быстро привёл своё выражение лица в норму. Её чёрные глаза взглянули на него. На миг замешкавшись, парень повернул свои красные глаза к ней. Она наклонила голову, словно спрашивая, почему он здесь. Но её выражение лица быстро сменилось улыбкой, а губы слегка шевельнулись. Она не издала голоса. Хиба знал почему. Её голосовые связки до сих пор не развились. Она может разговаривать только когда соединяется со мной в боге войны. Микаги произвела молчаливый голос. Они непрерывно практиковались вместе в надежде, что она заговорит. И поэтому он мог прочесть по губам. Хёй, о. Рюдзи-кон. Фёу, яу. В чём дело? Он прочёл её губы и кивнул. Прошлой ночью мы вернулись поздно, и я подумал, что ты все еще спишь. Затем он мягко убрал вокруг нее занавески. Словно счищая кожуру, парень вытащил изнутри фигуру в белом платье. Он вздохнул и поднял ее тело, которое было выше его собственного. Она не удивилась. Хиба делал это всегда. «Мне нужно победить!» По крайней мере, он чувствовал, что должен выиграть ради защиты этих повседневных вещей. Но ему в голову закралась неожиданная мысль о Тифоне, белом боге войны, с которым он столкнулся прошлой ночью. Согласно словам его деда, это был сильнейший бог войны третьего гира. Он может мгновенно переключаться между защитой и нападением. Если он способен делать это без перерывов, Хиба сомневался, что сможет его одолеть. Задаваясь вопросом, что же делать, он увидел, как рот Микаги приоткрылся. Ни о чем. Я просто задумался. Кончики ее брови опустились, и поэтому он успокаивающе улыбнулся. Как раз тогда Хиба услышал от лестницы за дверью женский голос. «Рёдзи-сан, звонили со школы?» «А? Что там такое, мама?» «О, вот тина! Ты снова отправился в комнату Микаги-сан? Слушай, ты уже взрослый!» «Да-да-да! Можешь читать меня потом!» Плечи Микаги в его руках слегка затряслись от смеха. Увидев это, он снова услышал голос матери. «Твой классный руководитель сказал, что с тобой хочет поговорить школьный совет. Они вроде как сказали это о прошлой ночи, и что ты поймешь, о чем речь». В голосе его матери не содержалось эмоций. «Похоже, эти члены УКАД весьма сообразительны».